Глава пятая. Кухарка расстаралась на славу. Такой симфонии чавканья и хлюпанья я не слышала еще никогда в жизни. Воины Астора, похоже, были не слишком подкованы в светских манерах, а потому на еду накинулись, словно оголодавшие волки. Меня удивляло только, как у них хватило терпения не побросать ложки и не нырнуть в тарелки лицом. Впрочем, я не сильно их осуждала. Если бы меня саму в тот момент никто не видел, я бы не удержалась и дочисто вытерла тарелку горбушкой свежего хлеба. Вот он, животворящий дух конкуренции. Стоило мне придумать мифического шеф-повара, как эта женщина из кожи вон вылезла, лишь бы доказать, что она не хуже. «Боги!» — прерывисто вздыхал Тис, у которого после завтрака животик тянул уже месяц на восьмой. «Если бы я только не был женат! «Да я бы позвал эту кухарку замуж сию же секунду!» «Закатай губу!» — отвечал ему Вурк, облизывая ложку. «Она моя!» Остальные же просто сладострастно мычали, будто перед ними лежала не еда, а пылкая любовница. Сдержание всех вел себя сам Астор. Его как-никак статус обязывал. На комплименты кухарке он особо не разорялся. Однако же лицо у него стало сытым и благодушным, а взгляд слегка расфокусировался. «Вы гений, Лир!» — обратился к нему Фаун. «Как вы это сделали? Я пытался ее уговорить, но она ни в какую!» «Каждому человеку нужен свой подход», — не без самодовольства отозвался Астор. «Угрозы действуют не всегда. Иногда требуется хитрость и поощрение». Я чуть ложку не выронила. Нет, я не ждала, разумеется, что Астор вскочит из-за стола и укажет на меня. Вот, мол, кого вы должны благодарить за завтрак. Но взять и в наглую присвоить мои достижения, да еще и слова мои выдать за собственную мысль, как-то это уж слишком подло, даже для дракона. «Спасибо вам, Астор Лир». Я промокнула рот салфеткой и встала. «И что бы мы без вас делали?» В янтарных глазах мелькнуло нечто похожее на сожаление, но меня это не остановило. «Может, посидишь еще немного?» Астор покосился на опустевший стол. «Вроде бы кухарка обещала подать десерт». «Благодарю вас», — присела в театральном реверансе. «Но я уже сыта». А потом добавила в полголоса так, чтобы слышал только он. «По горло». Я много раз слышала от подруг, что любого мужчину можно перевоспитать. Но мне всегда была ближе другая истина. Ну, та, что про Горбатого и могилу. И сейчас, поднимаясь по крутым каменным ступеням в башню, я с каждым шагом все сильнее и сильнее в этом убеждалась. Во-первых, Астор мне даже спасибо не сказал. Во-вторых, и не подумал выйти из-за стола, хотя знал, что поступил не слишком красиво. Между мной и фаршированными грибами он выбрал последние, и это говорило о многом. С грохотом захлопнув дверь в спальню, я подошла к зеркалу. Настроение тут же испортилось еще сильнее. По крайней мере, теперь, увидев себя со стороны, я бы тоже предпочла себе шампиньоны. Выглядела я немногим лучше Вурка. Неудивительно, что Астор не взревновал меня к своему воину. После уборки мои волосы напоминали пакли. На щеке красовалась черная полоса, а на платье смотреть без слез и вовсе было невозможно. Да, взявшись за замок, я забыла о себе. В этом и заключалась моя роковая ошибка. Слишком уж рано я превратилась в жену-домохозяйку. Только бегуди и скалки не хватало мне для полноты образа. Невестам положено быть обольстительными. А в таком виде от Астора я точно никакой решимости не добьюсь. Того и гляди, передумает заводить наследника, сошлет на кухню, и остаток жизни я проведу, соскребая с тарелок чужие объедки. Проблема заключалась в том, что переодеться мне было не во что. Я испортила единственное приличное платье, а где здесь раздобыть другую одежду, не имела ни малейшего представления. Пришлось затевать постирушки. Когда-то давно я ездила к бабушке в деревню, и тогда мне казалось, что ничего хуже придумать в принципе невозможно, что вот оно, дно и полное отсутствие цивилизации. Но по сравнению с драконьей ванной, с этим холодным темным каменным мешком, бабулина деревенская баня воспринималась как самый настоящий хай-тек. Во всяком случае, Там хотя бы было самое необходимое. Тепло, мыло, горячая вода, таз и даже доска для стирки. Здесь же меня ждал самый настоящий квест на выживание. Нет, мне удалось найти чугунную печку в углу ванной. Эдакий первобытный бойлер. Но топить-то его чем? Даже если бы я пустила на дрова комод из красного дерева, то поджечь его я бы все равно не смогла. Ну, не умела я разводить огонь, потирая две палочки друг о друга. Впервые в жизни я пожалела о том, что не курю, и что у меня при себе нет зажигалки. Знаю, там, где есть драконы, не должно быть проблем с огнем. Вот только я была не в том настроении, чтобы обращаться к Астору с просьбами. И без него обойдусь. Утешив себя тем, что шелку все равно требуется холодная вода, и зябко поежившись, я разделась и опустила платье под душ. И все бы ничего. Я готова была пережить и негнущиеся замерзшие пальцы, и крупную дрожь, что охватила мое тело. Вот только местный водопровод, похоже, задался целью меня добить. Едва я отмыла первое черное пятно, как душевая лейка сорвалась с резьбы, и ледяной фонтан окатил меня с головы до ног. От холода у меня перехватило дыхание. Я будто нырнула в прорубь. Аж мозги свело. Трясущимися руками я с трудом нащупала кран. Закрыла воду и застыла, слушая, как разрозненные капли шлепаются на каменный пол. И как стучат друг от друга мои челюсти. И такое вдруг отчаяние накатило. Но с чего я вдруг решила, что смогу с легкостью освоиться в чужом мире? Я ведь всегда была реалистом, звезд с неба не хватало. А тут меня словно подменили. Нафантазировала себе стрекороба, возомнила себя хозяйкой замка и невестой дракона, которая с полпинка превратит эти жуткие развалины в процветающее королевство. Ах да, еще огнедышащего дракона перевоспитать собралась. Ну не дура ли 80-го уровня? В глазах защипало от подступающих слез. Сердце рухнуло куда-то под каблуки, и мне страшно захотелось свернуться в позе эмбриона и прореветься всласть. Никогда, даже во время камеральной проверки, я не испытывала столь острой и удушающей беспомощности. Видимо, первые часы после пробуждения я еще как-то функционировала по инерции. Но сейчас шок таки догнал меня, зажал в свои свинцовые тиски, и отпускать явно не планировал. Как бы я ни сопротивлялась, как бы ни дышала, считая про себя до 10 и обратно, как бы ни старалась воззвать к здравому смыслу и заветам корпоративного коуча, эмоции оказались сильнее. «Мамочка, я хочу домой!» — судорожно прошептала я в пустоту и разрыдалась, как последний слабак. «Лена!» Настойчивый стук в дверь ворвался в мои упаднические мысли. «Уйди!» С трудом выжила я, баюкая мокрое испорченное платье, как единственное напоминание о нормальной жизни. Я не хотела, чтобы Астор видел меня такой. Я и сама в ту минуту была себе противна. 25 лет считала себя сильной и независимой женщиной. 25 лет справлялась с любыми трудностями, а нытиков презирала. Работала у нас в отделе одна такая. Ксюша, кажется. Не девочка, а кисель в лифчике. Чуть что не получается, сразу в слезы. И даже слова ей не скажи. Иначе истерика и вой на весь офис. Мы с Наташей посмеивались над ней украдкой, пародировали. Вот кармический бумеранг и шарахнул меня по темечку. Астор, однако, меня не послушал. Я почти ничего не видела из-за слез. Но слышала, как со скрипом открылась дверь. И ощутила на плече его теплую ладонь. Что случилось? Судя по голосу, Астор был встревожен не на шутку. Наверное, не привык к плаксам, потому что в его жестоком мире выжить могут только сильнейшие. Я бы не сильно удивилась, если узнала, что они тут нытиков попросту швыряют со скалы. Мое платье! От холода у меня зуб на зуб не попадал. Боги, ты же вся дрожишь! Дракон обнял меня, несмотря на то, что на мне места сухого не было. Я хотела оттолкнуть Астора. Кое-какие крохи гордости у меня еще оставались. Но от него исходил такой приятный жар, что я прильнула к дракону. «Пойдем», — прошептал он у меня над ухом и мягко увлек меня в спальню. В каком-то забытье я послушно переставляла ноги. Слезы все еще катились по щекам. Остановить этот потоп я была не в силах. но теперь я хотя бы начала чувствовать онемевшие конечности. «Давай я тебя согрею». Пальцы Астора едва коснулись застежки на лифчике, и тот моментально повис на бретельках. Я нервно дернулась в сторону. Как бы мне ни хотелось сейчас погреться от теплого дракона, такой способ разогнать кровь в мои планы не входил. Каков наглец, а? Застукал меня в момент отчаяния и сразу в дамке? Да это еще хуже, чем спаивать девушек ради секса. «Нет!» Я схватилась за кружевные чашечки, прижимая их к груди. «Но твое белье мокрое», — резонно заметил Астор. «Я мог бы его просушить». «Знаю я, чего ты добиваешься. Сначала разденешь меня, потом под одеяло уложишь, а сам рядышком. Не сработает». Дракона моя яростная отповедь почему-то только развеселила. Он хмыкнул, еле сдерживая смех, а потом окинул меня таким снисходительным взглядом, которым обычно смотрят на неразумных дошколят. «Поверь, Лена». Он убрал с моего лба прилипшую прядь волос. «Я никогда не добиваюсь любви хитростью. В этом нет никакой нужды. Обычно женщины сами хотят попасть в мою постель. Но ведь наследника они тебе родить не могут, верно?» Я вздернула подбородок. «Значит, я не такая, как они». На этом веселость Астора исчезла, словно я нажала на какую-то скрытую кнопку. Мужчина помрачнел, красные брови сдвинулись к переносице. «Ты из мира без магии, а потому твое тело здоровее и крепче, чем у женщин нашего мира». «Натурпродукт?» — невольно фыркнула я. «Что?» — еще сильнее нахмурился Астор. «Неважно. Я уже сказала, что не стану спать с тобой, пока не буду в тебе уверена». «А я уже сказал, что не собираюсь тебя ни к чему принуждать». Голос Астора зазвенел от плохо скрываемого раздражения. «Тебе надо согреться и просохнуть. Так что будь добра, сними уже эти тряпки». Что-то было такое в его тоне. Я будто на мгновение почувствовала себя одним из его солдат, и мне резко захотелось подчиниться. Дракон вроде и не орал на меня, но ослушаться его было почти физически нереально. К тому же он не выглядел слишком уж возбужденным. Скорее наоборот. И я рискнула. Отвернувшись, сняла сначала лифчик, затем выпуталась из трусиков. Кожа моя при этом напоминала о размороженной курице. Тот же благородный синеватый оттенок, те же крупные пупырышки. Не порнозвезда от слова совсем. Я думала, что Астор сейчас завернет меня в одеяло и вызовет слуг, чтобы те растопили печку. Но вместо этого он зачем-то взял меня за руки, глубоко вдохнул и... И изо рта его вырвался красноватый пар. Причем не маленькое такое облачко, которое появляется, если дышать на морозе. Нет, пара было столько, что он окутал меня целиком. Я уже не видела ни своих рук, ни самого Астора. Кажется, вся комната исчезла в этом горячем рубиновом тумане. Пах он немного непривычно, но вполне терпимо. Скорее даже приятно. Эдакая смесь глинтвейна и дорогих сигар. Но главное, пар и правда согревал меня. Живительное тепло проникало в каждую пору. Я впитывала его, как губка. Кровь заструилась быстрее. Пальцы начало покалывать, мурашки исчезли, а мышцы размякли, словно я час-другой провалялась в сауне. Какое же это было блаженство! Я растворилась в красном коконе. Веки отяжелели и закрылись сами собой. Мне захотелось лечь, раскинув руки и ноги, отдаться этому сладкому, пьянящему теплу целиком. Клубы пара ласкали меня, как губы любовника. Горячий воздух пробирался в самые укромные чувствительные уголки, заставляя их наливаться истомой. «Тебе лучше?» Вкрадчивый шепот раздался из самой сердцевины тумана. Я уже не знала, говорит ли это Астор, или он сам превратился в пар. По большому счету, мне было все равно, лишь бы только это не заканчивалось. «Почти», — слукавила я. «Что же ты со мной делаешь, маленькая развратница?» По коже пробежал легкий холодок. Усилием воли я открыла глаза и увидела, что туман рассеивается, и в нем проступает улыбающееся лицо Астора. «Не дать не взять чеширский кот». Он наблюдал за моей реакцией с явным удовольствием. Созерцал, как художник, свое творение. И, надо сказать, ему было на что посмотреть. Мое возбуждение было красноречивым и бесстыжим. Грудь будто бы даже увеличилась в размере, кожа влажно лоснилась. В любой другой ситуации я бы, пожалуй, смутилась, но в тот момент мне было слишком хорошо, чтобы вспомнить о совести. «Так вот ты какой, огненный дракон!» Невольно усмехнулась я, утопая в жидком пламени янтарных глаз. «Коварный ящер!» «Я и не такое могу!» Хвастливо отозвался он и шагнул ко мне. Сухая горячая ладонь обхватила отвердевшую грудь. Наслаждение было таким острым, таким концентрированным, что с губ слетел хрипловатый стон. Астор же счел его призывом к более решительным действиям и сгреб меня в охапку. В мгновение ока я очутилась на прохладных простынях. Но теперь, когда меня заполнял драконий жар, я уже не мерзла, нет. Напротив, атласная ткань освежала, добавляла какую-то пикантность. Я вся превратилась в оголенный нерв, никогда еще не испытывала подобной гаммы тактильных ощущений. Астор открывал во мне такую чувственность, о которой я раньше не подозревала. Словно опытный учитель, он демонстрировал мне, на что способно мое собственное тело. Находил новые неизведанные точки, исследуя меня пальцами и языком. И когда я уже балансировала на грани того, чтобы провалиться в радужную светящуюся бездну, до меня каким-то чудом достучался здравый смысл. Это был короткий укол, маленький сигнал тревоги, и я заставила себя опомниться. Только потом я осознала, как же мне повезло не натворить глупостей. Но тогда я лишь заметила краем глаза, что Астор развязывает тесемку на штанах, и меня будто током прошибло. «Подожди!» — лихорадочно пробормотала я, облизнув пересохшие губы. «Что?» Дракон выпрямился, и мышцы на его груди напряглись. «Ты ведь была не против? Еще секунду назад!» «Нет, нет, я не... В смысле, я только за...» Выдавила нервную улыбку. «Просто надо позаботиться о безопасности». «О, насчет этого не волнуйся, я уже позаботился». Астор приподнялся от моего пупка к лицу и коротко поцеловал. «Бунтовщики сюда в ближайшее время не сунутся». «Кто о чем, а дракон о бунтах». «Я не об этом». Мягко оттолкнула Астора, который принялся меня соблазнять. «Подай мне сумочку. Хочу, чтобы ты кое-что надел». «Даже так?» — дракон игриво вскинул бровь. «Ради тебя, моя королева, я надену что угодно». Впрочем, как вскоре выяснилось, Астор все же слегка преувеличил. Уж не знаю, что он там готов был надеть ради меня, но презервативы в этот список явно не входили. Во-первых, он об их существовании попросту не знал, и мне пришлось потратить немало времени, чтобы донести до Астора, как они вообще работают. А во-вторых, едва услышав, что я хочу нацепить проклятый колпак на его главное боевое орудие, дракон пришел в неистовство. «Это противоестественно!» — заорал он, отшвырнув средства защиты в дальний угол комнаты. «Я не стану собирать семя в какой-то кулек, а потом выбрасывать!» «Уж прости, но тебе придется!» — как можно спокойнее ответила я. «Если, конечно, ты вообще хочешь спать со мной. К ребенку я пока не готова!» «Я уже принял твое решение. Не обязательно повторять по 100 раз на дню, что ты не хочешь от меня детей». Он схватил свою рубаху-тунику, что валялась на полу, и стал демонстративно одеваться. Но, видно, был слишком зол, а потому никак не мог найти головой нужное отверстие. «Я не это сказала!» Я натянула одеяло до подбородка и разочарованно выдохнула. «Я всего лишь говорю, что мне нужно время!» А так хорошо все начиналось. Что за мир такой странный? У нас девушки годами окучивают мужей, чтобы те созрели для продолжения рода, а тут все наоборот. И дня не прошло, а Астор уже достал меня со своей навязчивой идеей о наследнике. Отправить бы его к психоаналитику? Может, у него какая детская травма? Да тут наверняка про Фрейда никто не слышал. Если у них и есть мозгоправы, то у них из инструментов, скорее всего, только набор для лоботомии. «И сколько времени тебе нужно?» — выдал Астор откуда-то из-под туники, отчаянно пытаясь пропихнуть голову в рукав. «Неделя? Месяц? Два?» «Ну, как минимум, надо сначала пожениться». Начала я, но договорить не успела. Меня прервал душераздирающий треск ткани. Взлохмаченный Астор выглянул из дырки и уставился на меня, словно я только что вызвала самого страшного демона. «Что?» — ошарашенно переспросил он. «А как ты хотел? Сначала свадьба, потом дети». Я пожала плечами. Как по мне, все звучало довольно логично. «Нет, ты не понимаешь». Дракон тряхнул волосами. «Никакой свадьбы я не планировал». «Погоди». Настал мой черед удивляться. «А как же все эти твои... Моя королева, тебя послали боги?» «Ну да, так и есть», — кивнул он. «Значит, я твоя невеста», — резюмировала я, правда, уже без прежней уверенности. «Ты мой сосуд», — поправил меня дракон. «Сосуд для наследника. Это не исключает приятное времяпрепровождение и все остальное. Я даже готов позволить тебе воспитывать моего сына. Но брак...» Он фыркнул, будто хлебнул мыльного раствора. «Нет, Лена, жениться на тебе я не собираюсь».